Перевод Фета. К Мельпомене. Памятник. Вековечней воздвиг меди я памятник. Выше он пирамид царских строения. Ни снедающий дождь, как и бессильный ветр, не разрушат его век ни бесчисленных ряд идущих годов или бег времени. Нет, не весь я умру, большая часть меня, либетины, уйдет. Славой посмертною возрастать мне, пока по Капитолию жрец верховный ведет деву безмолвную. Буду назван, где мчит Аффит неистовый и где бедной водой давн был над сельскими племенами царем, из ничего могущ. Первым я перевел песни Эолии на италийский лад. Гордость заслуженно утверди и мою голову дельфийским благосклонно венчай лавром Мельпомена.